Меня не убить из катапульты. О, если бы ты знала, как в бою мои мысли полны тобою. Иногда воспоминание о каком-нибудь твоем жесте, о складке твоей одежды вдруг охватывает меня и опутывает точной сетью. Я вижу твои глаза в пламени зажигательных стрел, по золоте щитов, слышу твой голос в звуке кимвалов. Я оборачиваюсь, но тебя нет, и я снова бросаюсь в бой. Он поднял руки, на которых вены переплетались, как плющ на ветвях дерева. Пот стекал на его грудь между могучими мышцами, тяжелое дыхание вздымало его бока. Стянутые бронзовым поясом с длинными ремнями, висевшими до колен, которые были тверже мрамора. Саламба, привыкшая к евнухам, была поражена его силой. Это была кара, посланная богиней, или влияние Молоха, реявшая вокруг нее среди пяти армий. Она изнывала от слабости, и ее поразили крики перекликающихся часовых. Пламя светильника колебалось от порывов горячего ветра. Временами все освещалось яркими молниями, потом мрак усиливался, и она видела перед собой только глаза Мато, сверкавшие в темноте, как два раскаленных угля. Она ясно чувствовала, что свершается рок, что близко неотвратимое. Делая усилие над собой, она снова направилась к Заимфу и протянула руки, чтобы взять его. — Что ты делаешь? — воскликнул Мато. Она коротко ответила. — Я вернусь с ним в Карфаген. Он подошел к ней, скрестив руки. Его лицо было так страшно, что она остановилась, как пригвожденная. — Вернешься с ним в Карфаген? Голос его прерывался, и он повторил, скрежеща зубами. — Вернешься с ним в Карфаген? А, так ты пришла, чтобы взять Заимф, победить меня и потом исчезнуть? — Нет. Ты в моих руках. И теперь никто не вырвет тебя отсюда. Я не забыл дерзкого взгляда твоих больших спокойных глаз. Не забыл, как ты подавляла меня высокомерием твоей красоты. Теперь мой черед. Ты моя пленница, моя рабыня, моя служанка. Призови, если желаешь, своего отца с его войском, старейшин, богатых и весь свой проклятый народ. Я властвую над 300 тысяч солдат. Я наберу их еще, в Лузитании и в Галлии. В глубине пустыни разрушу твой город, сожгу его храмы. Триремы будут носиться по волнам крови. Я не оставлю ни одного дома, ни одного камня, ни одной пальмы. А если не хватит людей, я приведу медведей из гор, пригоню львов. Не пытайся бежать, я тебя убью. Бледный, со сжатыми кулаками он дрожал, точно арфа, струны которой готовы разорваться. Но вдруг его стали душить рыдания, и ноги его подкосились.